Глава 14. Внезапное открытие. «Должно быть, это какая-то ошибка», — начал я. «Никакой ошибки», — нервно перебил меня Иванов. «Несколько часов назад в одной из лавок была замечена Любава Григорьева. Эта дама устроила скандал, на который прибыла группа жандармов. Буянку доставили в участок, где опросили, составили протокол. Также выписали штраф за непотребное поведение, которое она выплатила на месте и отправилась в освояси». «И куда именно?» тотчас уточнил я. «Понятия не имею», — раздраженно ответил следователь. «Задерживать ее далее смысла не имело. Григорьева ушла, куда пожелала, как свободная подданная». «И никто не проверил ее прописку?» «Документы были в порядке», — зло отчеканил Иванов. «А чуть позже в дорожно-транспортное происшествие попала девушка, которая ехала на арендованной машине. При досмотре она продемонстрировала бумаги на имя Ирины Ивушкиной. А только что в отдел на Южной улице попала Оксана Отважная, которая считалась пропавшей без вести уже 10 лет». «А это за что?» — уточнил я, подозревая, что причиной попадания в участок тоже был какой-нибудь скандал. «Устроила ссору в жилом комплексе, где обитала до пропажи», — ответил жандарм. «Говорила, что это ее квартира, и что новые жильцы заняли ее комнаты без прав на это. Само собой, новые хозяева квартиры вызвали жандармов, и Отважная попыталась сбежать. Но попалась неподалеку от дома в растрепанном виде. Ругалась на британском языке, приставала к прохожим, ударила жандарма». «На нее тоже был составлен протокол?» — спросил я. «Совершенно верно», — с готовностью подтвердил Иванов. «Ее доставили в жандармерию». «А потом Отважная была отпущена?» «Тут немного иначе вышло», — Иванов вздохнул. «Она попросилась на воздух и сбежала. Для мертвой она оказалась слишком резвой, так что ваша теория про серийную душегубу не подтвердилась, Павел Филиппович». «Ну почему же?» — ответил я. «В списке остается еще Диана. Милана Сергеева пропала при невыясненных обстоятельствах. Также Светлая. Просто список сократился до 3 человек». Про Попову я упоминать не стал. Для жандармерии это дело было уже закрыто, и Иванов нипочем не включит имя Катерины в список жертв серийного душегуба. «Не исключено, что и эти пропавшие вдруг объявятся», — недовольно возразил жандарм. «Но кроме Дианы, в ее деле все указывает на то, что душегуб Пожарский, так что, скорее всего, нам придется вернуться к старому подозреваемому, Павел Филиппович. Я выпишу вам и мастеру Пожарскому повестки на допрос на понедельник и попрошу явиться без ваших фокусов». Я вздохнул. «Хорошо, как скажете, мастер Иванов». «Напрасно я доверился вашему некроманскому чутью, мастер Чехов», — буркнул жандарм и сбросил вызов. Итак, что вырисовывается в итоге? Маньяк узнал про то, что я начал под него копать, и пытается замести следы. Для этого он ненадолго воскресил девушек, погибших на старой мануфактуре, приняв их облик. И сделал так, чтобы жертвы появились в Петрограде эффектно. Запоминающийся выход на сцену был у каждой из невест. В каждом случае душегуб обязательно доводил дело до появления жандармов и составления протокола, чтобы в участках оказалось подтверждение чудесного явления. Хитрого! Только вот откуда он узнал, что жандармы могут взяться за его дело? Варианта было 3. Либо у душегуба были знакомые в отделе, где Иванов недавно устроил проверку архива, либо знакомые в газете, где работает Райская, либо сама Райская, хотя в это я не верил. Иначе зачем журналистке писать статью, в которой она ставила под сомнение действия жандармов? Тут же вспомнились слова Петра Попова о душе девушки, с которой меня свела судьба. Отнестись к ним предельно серьезно мне мешал тот факт, что монах не мог говорить о женщинах иначе, все же он послушник мужской обители. Я вздохнул. Значит, все-таки придется ехать на допрос. Может быть, получится потянуть время, и Пожарского не упекут во строк. Что имеем по душегубу? Аристократ, который владеет светлой силой и умеет принимать чужие личины. Он не пребывает на государевой службе. Скорее всего, числится консультантом какого-нибудь ведомства и живет на ренту. Какое-то время обитал в доме режиссера. И имеет страсть к актрисам. Последние 2 пункта намекают на то, что родом он из творческой семьи. Уже хорошо. Как ловко получилось, что эти девицы проявили себя в разное время, они все разом попали на глаза жандармов, — протянула Виноградова. Я дернулся от неожиданности, обернувшись к призрачной даме, которая, как оказалось, сидела в кресле у окна. «Напугала я тебя?» — хитро уточнила она. «Неужто мне удалось застать врасплох хладнокровного некроманта?» «Просто задумался», — отозвался я. «Вам тоже кажется подозрительным, что невесты объявились именно сейчас?» «Очевидно, что это не случайность», — кивнула Виноградова. «Странно, что этот служака не заметил такой данности. Он не видит дальше своего носа. Просто не ждет хорошего от некроманта. Бедолага плохо тебя знает, иначе постарался бы стать тебе другом». «Он и пытался», — хмыкнул я, — «но только мне не понравились условия». «Это подтверждает, что жандарм твой дуралей!» Любовь Федоровна поднялась на ноги и прошлась по комнате. «Думаешь, он может упечь младшего Пожарского?» «Есть такая вероятность. Иванов имеет зуб на меня, и он пойдет на многое, чтобы мне насолить». «Тогда и деньги придется возвращать», — задумчиво протянула женщина и добавила уже твердо. «Сделай все, чтобы парнишку этого не сажали. Видно же, что для душегуба он мягковат. Да и отца его я знаю, точно могу сказать, что хоть он и не самый порядочный подданный империи, но и не подлец. Выпить всегда любил, был такой, и погулять тоже, что, к слову, не пошло ему на пользу». В его семье случилось горе, супруга почила, и князь запил. К тому же финансовые дела пошли худо, зачем-то сказал я. Княгиня Пожарская была святой женщиной, терпела все его выходки и в сыне души не чаяла. «На мой взгляд, это не сделало мальчишку лучше», — проговорила Любовь Федоровна, словно обращаясь к самой себе. Да и сам Пожарский позволял себе много лишнего из-за доброты супруги. Не ценил он своего счастья, однако так и не признал внебрачного. Женщина осеклась и тряхнула головой, словно отгоняя плохие воспоминания. Я сделал вид, что не расслышал сказанного ею, чтобы не смущать. «Постарайся найти душегуба, Павел Филиппович», — глухо попросила Любовь Федоровна. «Я смотрю на луну по ночам и понимаю, что времени становится все меньше». «Это вы о чем?» — насторожился я. «Я ведь говорила тебе, что долги мертвым стоит возвращать. Ты пообещал Оксане, что найдешь ее душегубы и накажешь». «Про сроки речь не шла», — нахмурился я. «Мне отведено определенное количество дней». «Спустя лунный цикл тебе напомнят о клятве», — мрачно пояснила женщина, «чтобы ты не забыла о договоре с мертвой девочкой. Хотя думаю, что наказания не будет, так как ты не сидишь на месте, не халтуришь. Уж я это точно знаю, пойду в свидетели, если понадобится». «Спасибо». «Пустое», — отмахнулась призрачная дама. «Мы с тобой теперь связаны по гроб, а может и дольше, если повезет. И мне надо бы заботиться о своем работодателе. Без тебя станет скучно. Тоска страшная будет в доме, прям как в склепе, где сквозняк гоняет по каменному полу сор». «Откуда вы знаете, как бывает в склепе?» — удивился я. «Ты портишь момент», — фыркнула соседка и покачала головой. «Так торжественно и красиво звучало. Мог бы просто тяжело вздохнуть и сказать, что не хочешь для меня такой горькой судьбы, и повторить спасибо». Я вздохнул, и Любовь Федоровна сразу вскинулась. «Не вздумай повторять слова за мной, это неприлично». Возмущенная призрачная дама растаяла, и я остался сидеть за столом в одиночестве. Очередной звонок телефона вырвал меня из раздумий. «Добрый вечер, Регина», — сказал я. «Здравствуйте, Павел Филиппович». Мне показалось, что она улыбается. «Надеюсь, что я вам не помешала?» «Вовсе нет», — ответил я. «У вас все хорошо?» «Все в порядке, спасибо. Просто захотелось вам позвонить и узнать, как ваши дела». Я на мгновение растерялся, но тотчас заговорил. «Пока не нашел вашего таинственного поклонника, но есть зацепки». «Мне вовсе не об этом хотелось узнать», — перебила меня девушка. «Вдалеке от столицы все видится иначе. И мне кажется, что я просто себя накрутила и напрасно вас побеспокоила». «Боюсь, что все куда серьезнее», — мягко отозвался я. «И даже хорошо, что вы сейчас не в Петрограде». «Полагаете?» — ее голос прозвучал немного обиженно. «Для вас опасно быть в городе», — пояснил я. «Я уверен, что угрозы реальны». «Правда? Я не просто мнительная особа», — Регина говорила мягко, словно прикасалась каждым звуком к моей коже и запускала по спине волну мурашек. «Мне нужно у вас кое-что спросить, но я боюсь, что это может вас обидеть», — открыл я неприятную тему. «Если вы решились, то это важно», — вздохнула певица. «И не стоит беспокоиться о моих нервах, мастер Чехов. Я большая девочка и справлюсь». В груди сдавило. Я встал на ноги, подошел к окну и распахнул раму. В комнату проскользнул стылый воздух. «Павел Филиппович?» — осторожно позвала меня девушка. «Это действительно важно», — негромко сказал я. «Мне нужно знать, появился ли у вас в последнее время новый поклонник. Мужчина, который претендовал бы не просто на место рядом с вами, но и на ваше сердце». «Я бы сказал вам об этом, господин адвокат», — понизила голос Регина. «С того дня, как мой покровитель почил, я свободна. И если бы кто-то претендовал на меня, то я бы совершенно точно это заметила, Павел Филиппович. Простите за этот вопрос, Регина. Я не пытаюсь совать нос не в свое дело. Мне и самому показалось, что я оправдываюсь. Но есть вероятность, что тот, кто преследовал вас, убил другую девушку, и до того он ухаживал за ней. «Искупитель», — выдохнула Регина. «Мне не стоило распространяться об этом», — я растрепал волосы на затылке, «но я не простил бы себе случись с вами несчастье из-за моего молчания». «Спасибо за доверие», — очень тихо произнесла девушка и добавила, «я не стану говорить об этом ни с кем, не беспокойтесь». «Благодарю за понимание, Регина. Мне правда не хотелось сделать вам больно». Я сразу же пожалел, что сказал подобное. Ощутил себя глупым. «Я это ценю», — ответила собеседница. «Можно вам звонить? Хоть иногда?» «Конечно», — не смог отказать я, и в груди от чего-то потеплело. «Если я не отвечу...» «Я не жду от вас обещаний, мастер Чехов». Ее голос наполнил меня жаром. «Мне достаточно того, что вы иногда думаете обо мне». Я не успел ответить и только открыл рот, чтобы сказать хоть что-то, как Регина продолжила. «Спокойной ночи, Павел Филиппович». Пауза между именем и отчеством стала почти неприличной. «Я хотел бы вам присниться». Она положила трубку, а я еще какое-то время стоял, прижав телефон к уху. И между короткими гудками мне мерещилось дыхание девушки. Потом я все же отмер и удивленно тряхнул головой. Оглянулся, убеждаясь, что свидетелей у этой беседы не было. Посмотрел на часы. Ладно, пора и честь знать. Завтра с утра придется съездить в дом режиссера. Немного покачиваясь, словно после попойки, я направился в комнату, чтобы принять ванну и лечь спать. Уже во сне мне привиделась темноволосая девушка в струящемся белом платье, венке из цветов и с босыми ногами. Она держала меня за руку и вела за собой куда-то по тропе в примятой траве. Но каждый раз, когда я пытался остановить ее и повернуть к себе лицом, девушка тихо смеялась и ускоряла шаг. Я не мог остановиться, выпустив ее ладони из своих пальцев. Точнее, не хотел остаться в этом сне без девушки, которая грела меня хрустальным смехом. Утро меня разбудил приглушенный стук, доносившийся с первого этажа. Я открыл глаза, взглянул на часы. 9 утра. Встал с кровати, дошел до ванной, привел себя в порядок, оделся и вышел в гостиную. Я вытащил из кармана телефон, нашел номер Фомы и набрал его. На первом этаже заиграла мелодия звонка, а затем послышался шум и приглушенное ругательство. И в динамике раздался голос слуги. «Слушаю вас очень внимательно, вашество!» «Пора собираться в дорогу, Фома», — произнес я, взял со стола чашку и сделал глоток чая. «Понял», — ответил слуга. «Сейчас подгоню машину». Он убрал телефон, видимо, забыв сбросить вызов, и я услышал ее приглушенный голос. «Уважаемая женщина, Любовь Федоровна! Приношу извинения, но мне нужно ехать с Павлом Филипповичем, так что ваш список работ придется на время отложить. Вы уж простите, уважаемая женщина, Любовь Федоровна». «С кем он там разговаривает?» — удивленно спросила призрак, которая сидела в кресле рядом со мной. «С вами», — вздохнул я и сбросил вызов. Допил чай и встал с кресла. «Далеко ли собрался?» — уточнила Виноградова. «В дом режиссера», — ответил я. «Решил прокатиться по интересным местам Петрограда», — понимающе кивнул Виноградова. «Вчерашний свидетель сказал, что видел там убийцу», — пояснил я. «Интересно выходит», — протянул Виноградова. Я только кивнул и вышел из гостиной. Империал уже стоял у крыльца. Я сел на переднее сиденье, Фома завел двигатель и уточнил. «Куда едем, вашество?» «В старый город», — ответил я, — «дом режиссера». Слуга кивнул, и машина выехала со двора. «Как вчера съездили в монастырь?» — уточнил Фома, когда империал свернул на дорогу. «Поговорил с Поповым», — ответил я. «Он-то и сказал, что в конце смуты, возможно, убийца жил в доме режиссера». «А это...» — Фома пощелкал пальцами, словно вспоминая слово. «Дама, что с вами туда каталась, про это знает?» Я покачал головой. «Ее не пустили на территорию. С Поповым мы разговаривали наедине. А как ты узнал, что я ездил с дамой?» «Я вчера подсмотрел, кто вас возил», — насупился парень. «Вдруг вы надумаете меня заменить, и в империал посадите кого посимпатичнее?» «Такой глупости я не сделаю». «Это хорошо», — улыбнулся слуга. Затем с неохотой произнес. «Сегодня утром я сходил в газетный киоск и купил газету. Ну, где про русалок пишут?» «Мистические тайны Петрограда», — подсказал я. «Ага, точно. Тираж почти раскупили еще утром. Так вот, в газете-то статья вышла. про воскрешение пропавших женщин. Эту статью написала та дамочка, которая вас возила. Я ее по фотокарточке узнал, что под колонкой разместили». «В принципе, ожидаемо», — ответил я. «Статья была сенсационной для бульварной прессы. К тому же у нее был информатор в жандармерии, и он рассказал ей про расследование всех убийств. Так что девушки наверняка сообщили о воскресших уже вчера вечером. Если бы не Райская, то статью про вернувшихся актрис написал бы кто-то другой». «Так-то оно так», — согласился Фома. «Только вот не совсем вы правы». Я нахмурился и повернулся к слуге. «Не объяснишь? Возьмите газетку», — посоветовал он. Я взял издание, лежащее на сиденье, и с интересом посмотрел на обложку, где крупным планом шел заголовок. «Ушли и вернулись. Три пропавшие актрисы нашлись в Петрограде спустя несколько лет». Я открыл нужную страницу и с интересом начал читать статью. В одном из выпусков «Мистических тайн Петербурга» мы уже писали про актерские приметы, которые сбылись, и актрис, повторивших судьбу своих сериальных героинь. С момента пропажи девушек прошло несколько лет, и вот вчера вечером сводки жандармерии Петрограда отметились сразу тремя именами, которые уже успели забыть. Открывает список Любава Григорьева, актриса, пропавшая более 5 лет назад. Девушка устроила в одной из сетевых лавок скандал, который едва не перерос в безобразную драку. Она кричала, сметала все с полок, ругалась с работниками лавки. Приказчику магазина пришлось вызвать жандармов, но Любави удалось сбежать из лавки. Ее поймали в нескольких кварталах от места дебоша. Девушка пряталась во дворах, где ее скрутили жандармы. Стражи правопорядка доставили ее в участок, где девушка представилась Любавой Григорьевой и даже показала документы на свое имя. На актрису был составлен протокол о мелком нарушении общественного порядка и выписан штраф, который она платила на месте. Почти в то же время, когда Григорьева находилась в участке, на другом конце Петрограда в дорожно-транспортное происшествие попала Ирина Ивушкина. Актриса на арендованной машине не справилась с управлением и врезалась в припаркованный у делового центра автомобиль. Девушка осталась жива и договорилась с владельцем авто о компенсации. Дорожные жандармы опросили участников аварии на месте и отпустили за примирением сторон. Последней в Петрограде объявилась отважная. Она пришла в дом, где раньше у нее была квартира, попыталась вломиться в жилище, кричала, что она там хозяйка, что ее пытаются обмануть и что она сейчас вызовет жандармов. Владельцы квартиры вызвали охрану, но отважная сбежала от них и скрылась. Найти ее удалось только через час. Свидетели уверяют, что она напала на жандарма. Отважную доставили в отделение, где проверили документы и составили протокол о неподобающем поведении, после чего актриса покинула участок. Вот такие чудеса. Нашей редакции удалось найти одну из них, Любаву Григорьеву, и договориться, что бывшая актриса даст большое интервью нашей редакции. Актриса расскажет, куда она пропадала, чем занималась все это время и что же заставило ее вернуться в Петроград. Интервью будет размещено в завтрашнем выпуске. Вот такие дела, ребята. «Складывается все интереснее», — пробормотал я, отложив газету. И в ту же секунду мне позвонила Райская. Я немедленно отозвался. «У аппарата». «Доброе утро, Павел Филиппович», — послышался из динамика бодрый голос. «Надеюсь, я вас не разбудила?» «Нет, что вы, я уже еду по делам». «Это хорошо. Читали утренние новости?» «Да, и был несколько удивлен». «Это еще не все, мастер Чехов. Вчера мне удалось поговорить с Любавой Григорьевой». «Вот как?» Я сделал вид, что удивился этому факту, вспомнив голодных и озлобленных невест на старой мануфактуре. «И что же она вам поведала?» «Много чего», — загадочно ответила девушка. «Если у вас есть время, мы можем встретиться, и я все вам расскажу». «С радостью», — произнес я. «Выходит, наша теория о серийном душегубе потерпела фиаско?» «Выходит так, мастер Чехов», — вздохнула Райская. «Когда вы освободитесь?» «Ближе к вечеру», — с сожалением ответил я. «Вчера я запланировал много дел, которые, увы, не отменить. Как только я освобожусь, сразу вам наберу». «Буду ждать, Павел Филиппович. Поверьте, вас ожидает много интересного. До встречи, мастер Чехов». Она сбросила вызов. Я же посмотрел на экран телефона, затем открыл список контактов и нашел номер Беловой. Трубку не брали очень долго. И я уж хотел было сбросить вызов, как из трубки послышался сонный голос Алисы. «У аппарата». «Доброе утро», — начал я, но девушка меня перебила. «Чехов, ты на часы смотрел?» «Ага», — ответил я, — «но думал, что ты еще спишь». «Я недавно вернулась с дежурства», — ответила Белова. «Ох», — только и смог сказать я, — «прости». Девушка вздохнула. «Ладно, чего хотел?» чтобы ты нашла информацию по одному человеку. Лене Райской, журналистке из газеты «Мистические тайны Петрограда». «Попытаюсь, но ты будешь мне должен». «Договорились», — быстро согласился я. «Что-то еще?» «Да», — задумчиво протянул я, вспомнив еще один факт, о котором мне говорил Пожарский. «Можешь узнать, сколько в городе черных рапир?» Девушка едва слышно вздохнула. «Ладно, но не сейчас. Сначала я хочу поспать хотя бы пару часов». «Спасибо», — поблагодарил я. «И результат не обещаю», — быстро добавила Алиса. «Скажем так, я сделаю все, что от меня зависит». «Спасибо большое. Ты просто чудо». «Чехов, простым спасибо тут не отделаешься. Сделаю, что смогу. Все, до связи».